Глава 16. И тебя вылечит. Эля. Дома пусто. Мама, как всегда, на работе. Только домашний телефон звонит так, что слышу даже в подъезде, не успевая дверь открыть. Буквально разрывается. Алло? Ты где пропадаешь? Все с ума посходили! Милана почти кричит. Дома я, раз трубку взяла. Логично же. Врешь! Мать твоя уже доложила, что ночевать не пришла. Ты хоть понимаешь, что я себе нарисовала в голове? После быстрых свиданий домой не явиться и на звонки не отвечать. Вот чем ты думала? Ой, мил, давай без нотаций. И без этого плохо, хоть на стену лезь. В общем так, я уже еду к тебе, чтобы через 5 минут стояла у подъезда. Будет серьезный разговор. И матери позвони, она волнуется. Милана сбрасывает вызов. Чувствую себя ребенком под опекой старших, но деваться некуда. От Миланы Казарян еще никто не убегал. Спустя 15 минут сажусь в машину, и подруга срывается с места. У нее в голове план, в который посвящать меня не собирается. «Ну, рассказывай, что произошло?» «Все, мил, случилось все». Вываливаю на нее свои приключения за ночь. Лицо Миланы от удивления к умилению сменяется, а после становится багровым от злости. «Ну и гадина это Анна! Испортить такую идиллию! И как только наглости хватило заявиться к нему домой!» Молчу. С одной стороны, хочется согласиться, но с другой, отгораживать Никиту желания нет. Надоело оправдывать мужские поступки. Пора признать, все они кобели, и от женщин только одно нужно. Так что Анна своего рода жертва обстоятельств, так же, как и я. «Куда ты едешь?» Решаюсь спросить, когда понимаю, что выбранный маршрут довольно странный. Мила хитро улыбается. «Арсен подарил сертификат на отдых в спа-отеле за городом. Давно хотела воспользоваться». «Класс. Завидую. Повезло тебе с мужем». «Да, что верно, то верно». «Ты меня домой только верни, пожалуйста. А то у меня денег даже на такси нет. И я в тапочках к тебе вышла». Киваю на ноги в розовых бегемотах. «Со мной поедешь». «Разделим сертификат пополам. Мне одной слишком жирно, а тебе сейчас надо немного расслабиться. Мысли в порядок привести. Так что на ближайший уикенд ты похищена». «Было бы кому дело до моего уикенда». Смотрю в окно. Планов у меня на ближайшие 100 лет не предвидится. Разве что кошек разводить и вязать учиться. Так что от выходного с подругой отказываться неразумно. «Едем. Только мне бы вещи с собой взять». «Полотенца там дают, а тапки на мои кроссовки сменишь. У меня целая сумка барахла, подберем тебе что-нибудь». Открываем дверь в люкс. Арсен на жену денег не жалеет, видно. «Ого! Нам с тобой по ошибке дали чей-то номер. Праздничный!» Предполагаю, косясь на лепестки роз, которыми усыпана огромная постель. Вижу на столике шампанское, фрукты. Под потолком висят шары в форме сердца. Свечи горят. Тут, похоже, новобрачных ждут они нас. Милана смотрит по сторонам и смеяться начинает. «Тут-то на нас косились на рецепции. Молодожены Эля и Мила!» — хрюкает от смеха. «Вот Арсен обломится. Он еще не знает, что я с тобой поехала. Видимо, собирался нам устроить романтик». «Так я могу уехать, пока не поздно», — заливаюсь краской. «Свои отношения загубила. Не хватало еще подругу с мужем развести». «Нет уж, дорогуша, я с ним решу, а ты пока иди в моей сумке поройся. У меня платье-туника есть универсального размера, тебе подойдет. На ужин переодевайся». Глазеет на мои джинсы. Пожимаю плечами и соглашаюсь. От ужина кто откажется? «Давай, за наш девичник, оторвемся по полной». Мила касается моего бокала своим, издавая характерный дзынь. Сидим на ужине. Я набрала себе пирожных, как будто голодала 100 лет. Буду заедать очередную неудачу в любви. «Но чего ты такая грустная?» «Да вот думаю, как это все в меня уберется?» Мила хихикает. У нее на тарелке лист салата и 3 помидора. На чем душа держится? «Там еще блинчики были. Ты чего не взяла?» Поддевает зараза. «Правда? Не заметила. С икрой?» Делаю прискорбное лицо. «Без. Но если съешь все это, то я тебе икру предоставлю». «Да иди-ка ты!» «Спорим, что блины в тебя не влезут?» «На что?» «Говорю же, на икру!» «О, это слишком просто!» «На черную?» «Поинтереснее!» Я вообще поесть вкусно люблю, а уж черную икру вообще обожаю. Душу продам за нее. Если ты выигрываешь, я тебе покупаю целую банку. Если я... Сразу скажу, денег нет. Запихивая в рот бисквит с ягодами, предупреждаю подругу. Деньги неинтересно. Смотрит по сторонам. Рядом сидит мужчина одинокий. Одинокий, потому что стол на одного. Спорить уже не хочется, потому что предполагаю, о чем Милана попросит. Если я выиграю, пойдешь на свидание. Претендента я сама выберу. Нет. Да. С ним, например. Бровью указывает на сидящего. Нет. Пойдешь. Он на тебя пару раз посмотрел, заинтересовался. Это все твоя туника. Машу руками. Слишком яркая. Заметана. Берет мою руку и разбивает наш спор, а я не успеваю возразить. «Да как же так? Я не согласна. Скажи сразу, хочешь меня сбагрить, а сама с Арсеном в номере будешь шампанское пить?» «Мы на свидании спорили. Если у вас дальше разговор о дело зайдет, с меня не банка, а килограмм отборной икорки». «Дальше разговор о дело точно не зайдет. Хватит с меня разочарований в мужчинах». «Посмотрим. А теперь ешь». Вздыхаю. С тарелки на меня смотрит медовик, эклер, булочка с корицей, изюмом подмигивает. А еще три куска торта, шоколадный мусс и мороженое в креманке. Это не считая того, что я слопала порцию супа, пасту с морепродуктами и салат оливье. Затея изначально была обречена на провал. «Официант! Нам икры к блинам!» — кричит Милана на весь ресторан, раззадоривая меня. Доедаю шоколадный мусс. От сладкого уже кое-что слиплось. Мила берет ложечку и начинает мне в рот мороженое запихивать. Блины так нетронутыми и остаются. «Нет, все. Икаю. «А как же это?» — качает головой. Так бы и нашлёпала ее хитрую задницу. «Ну как можно на моих слабостях играть?» «Блины не буду, убирай», — прикрываю рот. «Давай еще ложечку за маму, ложечку за подругу. Ешь, дорогая, все равно выбрасывать». Сует мне икру прямо в мороженое и смеется. На нас косятся люди, особенно сидящий рядом мужик. Мне с ним на свидание идти, а он уже решил, что мы ненормальные. Но я и сама смеюсь. Только Мила может мне настроение улучшать в любой непонятной ситуации. «А теперь за твое свидание», — поднимает бокал. «Может, переиграем?» «Нет. Давай, глотни для смелости и вперед, пока наш объект не ушел». Эх, была не была. Выпиваю залпом, закусываю икрой. Хороша богатая жизнь. Пока поправляю платье, мужчина встает из-за стола и направляется к шведскому столу. Да не куда-нибудь, а к блинам. Я располагаюсь рядом, делая вид, что собираюсь еще что-нибудь съесть. Но от еды уже тошнит. Надо бы разговор начать, а как, не знаю. Он набирает блинчики себе на тарелку, поворачивается в мою сторону, протягивая щипцы для накладывания еды. Улыбается. «Спасибо. А знаете, с чем самые вкусные блины?» Расплываюсь в ответной улыбке. «Икра?» — тянет «Р», как будто француз. «Да. Вы пробовали?» «Вкусно». Улыбаюсь, волосы заправляю за ухо. Мне этот мужик не очень нравится, но спор проиграла, деваться некуда. «А я тоже умею блинчики печь». «Господи, что я несу вообще? Хочу провалиться сквозь землю». Ну и подкат, на уровне детского сада. «Мадемуазель, приходите. Завтра вечер, 6-я беседка. Буду ждать». Берет мою руку, целует и возвращается к своему столу. Остаюсь у блинов, удивленно хлопая глазами. Милана показывает класс. Ей весело. Впрочем, все удачно сложилось. Мужчина попался не из пугливых, сам меня на свидание позвал. Моя задача с ним встретиться. Отмечусь и уйду. «Вот ты его! Быстро!» — восхищается Мила. «Я бы так не смогла. Профессиональная кадриль!» «Милан, кадриль — это танец!» — возражаю. Вечер начался довольно мило, а шампанское было таким вкусным. Поэтому мы идем за руки, немного покачиваясь и смеясь. «Да какая разница, кадриль или за кадриль?» — ржет подруга. Вдруг останавливается у стрелки с надписью «Зона спа». «Опа! Что?» «У нас сегодня по расписанию жемчужные ванны, сауна и хамам». «Класс!» — хлопаю в ладоши. «Давай проветримся. Берем полотенце и вперед. «Слушай, а ты точно уверена, что сегодня? скептически осматриваю табличку на двери «Закрыто на приватное обслуживание». Милана почесывает подбородок идеально подпиленным ноготком, а затем расплывается в улыбке. «Ну да, он же хотел нам романтику устроить, вот и договорился о том, чтобы снять весь комплекс. Так что все это к нашим услугам!» Толкает дверь, и мы оказываемся в огромном помещении, пропитанном сладким предвкушением отдыха. «Ух ты! И никого, кроме нас!» Взвизгиваю от радости, оглядывая огромный бассейн с подсветкой. Рядом бурлит манящими пузырьками джакузи. Трогаю ногой водичку. «Тёпленькая! Кайф! Смотри, твой позаботился обо всем. Киваю на шампанское рядом с бассейном. «Эх, погуляем!» «Ну-ка, сними видео!» Сует мне в руки телефон и залезает в воду. «Принимаем лечебные ванны из шампанского!» Вертится перед камерой и трясет бутылку. Все идет по плану, пока та с громким хлопком не выскакивает из ее рук. Шарахаюсь, но поздно. Игристая обдает все вокруг ледяной струей. Телефон, меня, воду в джакузи, пол, да и саму Милану. «Мил, ты в прямом эфире!» Замечаю, что видео транслируется в соцсеть. «Класс! Всем привет!» — веселится Мила. Ей все равно, у нее в подписчиках друзья. Знают, как она отдыхает. Уже лайки и комментарии посыпались. Вот что значит популярность и вовремя пойманный момент. «А бутылочка прочная, не разбилась». Это хорошая новость. Плохая в том, что я вся липкая, сладкая и пахну спиртом. «Шикарно. Я пошла в душ». Прекращаю работу оператором и отдаю ей телефон. «Спинку потереть?» «Справлюсь». Тщательно смываю из себя шипучку, радуясь, что волосы не пострадали, и иду обратно. Милана и след простыл. Может, в баню пошла? Или за шваброй пол протереть? А то я уже несколько раз тапочкой прилипла так, что чуть не грохнулась. Проверяю сауну, хамам, заглядываю в бассейн. Не утонула ли? Нет. Позвонить бы ей, да мой телефон в номере остался. Ну кто ж знал, что мы с ней заблудимся в трех соснах? Ладно, дружба дружбой, а джакузи по расписанию. Залезаю в тепленькую и прикрываю глаза. Хорошо. Только вот воспоминания о вчерашнем резко заполняют ум. В голове Никита. Красивый, близкий, любимый. Водичка массирует, музыка из динамиков убаюкивает, шампанское выпито до сонной дозы, не замечаю, как засыпаю. «Милан, ну чего ты? А, так хорошо спала». Открываю глаза. Сразу не пойму, то ли двоится, то ли галлюцинации, да и бороды у Миланы не было. Окончательно просыпаюсь и вижу передо мной двух мужчин. Почти голых. «Ой!» «Привет, красотуля!» «Здрасте!» — заикаюсь. «Вот это неожиданность! И Миланы на горизонте не видать! Может, они ее похитили, пока я дрыхла, а сейчас по мою душу пришли? Надо валить!» «Наконец нормально! Надоели тощие, одни ребра!» — довольно скалится тот, что с бородой. «Вы что, есть меня собираетесь?» Бледнею. Пора на помощь звать. Милу уже сожрали, хотя у нее и есть-то нечего. Вот про чьи кости разговор. Хе-хе, да еще и с чувством юмора, дамочка. Тебя как зовут-то? Элла Борисовна. Прикрываю рукой лифчик. Как-то не по себе с чужими мужиками в джакузи сидеть в одном белье. Элла Борисовна! Хе-хе. Как официально. Вячеслав Олегович. Протягивает руку. «Просто Гена!» Второй тоже представляется. «Ага, значит, крокодил Гена и Вячеслав Олегович. Зачем мне эта информация?» «А подружка твоя где?» «Милана?» — переспрашиваю. «Да хоть Василиса, мы двоих заказывали». «О, да тут каннибализм процветает!» Впрочем, радует одно, Милана еще жива. Либо ее маринуют перед подачей. «Пойду проверю». Делаю шаг, но меня не пускают. «Постой, красавица, мы с тобой еще не закончили». «Да и начинать-то не стоит», — лепечу. «Вы меня с кем-то перепутали, я с подругой планировала отдохнуть». «Как же, сама говоришь, с подругой пришла в сауну, значит, не случайно забрела на наш мальчишник», — хохочет крокодил Гена. «Мальчишник?» — повторяю. «И кто из вас счастливый жених?» «А какая разница, деньги-то уже оплачены». «Кому? И сколько?» «Так, Элла Борисовна, ты нам зубки не заговаривай. Премию по итогам работы получишь на руки. Или не получишь, как постараешься». «Я порядочная воспитательница в детском саду. Вы за кого меня приняли?» Начинаю руками махать. «Ген, ты вроде училку хотел заказать. Ну, воспитательница тоже сойдет. Только чепчик не надевай нам и памперсы». Острит Олегович, а мне не до шуток. «Спасите! Помогите!» Выскакиваю из джакузи, пока мужчины теряют бдительность, оборачиваюсь на скрипящую дверь. Неужто моя драгоценная объявилась? «Мила, бежим отсюда!» Ору, но в проходе вижу двух незнакомок в белых халатах. «Кому тут помощь нужна? Сейчас тебя вылечим!» Улыбается блондиночка, но тут же кидает удивленный взгляд в мою сторону. А затем на мужиков в ванне. «Ой, извините», — вторая говорит. «Мы дверью ошиблись, наверное». Замираю, глядя на странных врачей. Под халатами ничего, а на ногах шпильки. Да и раскраска на лице боевая. Такие вряд ли сумеют даже укол поставить, не то что подлечить. Начинаю постепенно понимать, что происходит, и страх сменяется диким смехом. Забываю, что сама в неглиже и мокрая. «Девочки, заходите! Вас тут ребята заждались! Только вот униформа на вас не та, учительницам подавай!» «Так медсестры же нужны, мне сказали!» — возмущается брюнетка. «Я у Галки эти халаты с таким трудом выпросила! Теперь из-за них две смены работать!» «Кстати, халатик не одолжите. Он вам не понадобится, а мне идти не в чем». Продолжаю ржать. Полотенце в шампанском, а до номера плюхать через коридор. «Нет, девушка, халат — ценный реквизит». «В натуре она случайно зашла. Ву дает. А я уже губу раскатал». Слишком громко шепчет Гена. «Так, дамы, все, конечно, мило, но, может, потом пообщаетесь. Мы вообще-то ждем. Часики-то тикают». Олегович о себе решает напомнить. «Да-да». Девочки будто вспоминают о том, зачем пришли. «Эй, может, останешься? За компанию!» Щедро предлагает виновник торжества. «У нас шампанское есть, и да». Нашел чем удивить. Чипсами и пивом. «Я только за черную икру на свидание соглашаюсь. Вам не по карману!» Показываю язык и пулей несусь на выход, прихватив полотенце. Лучше в мокром и липком, чем в полупрозрачном белье дефилировать. Бегу к люксу, как будто за мной зомби охотятся. Не очень бы хотелось снова с этими мужиками встретиться. Надо завязывать по саунам в одиночку ходить. Вот была бы я с Никитой, ни у кого бы язык не повернулся меня жрицей любви обозвать. А вот две девушки вполне сойдут за компанию под выпившим экземпляром мужского пола, так что Милана не гарантия безопасного времяпрепровождения. Где же ее носит? Ключа у меня нет. Стою в полотенце у двери, скребусь. Конечно, ее в номере быть не может. Надо на стойку регистрации идти, требовать второй ключ. Делаю решительный шаг, и дверь открывается. Так и замираю с открытым ртом. «Арсен?» — свожу брови в боевой позе. «И чем ты тут занимаешься?» Молчит. Сзади него виноватое лицо моей подруги появляется. «Как это понимать?» Чувствую себя обманутой. «Прости, зай», — глазки опускает. «Он меня выкрал и в номер унес. Все успели. Или мне еще погулять? Пойду денег заработаю. Премиальные. Если постараюсь». Злюсь. Хотя эту парочку и обвинять-то не в чем. Все законно. Ну а чего я хотела? Конечно, Арсен старался не для меня, и плутовка его не предупредила, что со мной явится. Вот муженек и летел на крыльях любви к своей благоверной, пока я в ванне отмокала. «Эль, я не знал, что ты тоже тут. Отдыхаешь», — подтверждает мои предположения Казарян. Его сложно смутить. В улыбке расплывается. Доволен собой. «Как тебе спа?» «Потрясающе. Вот ноги еле унесла». Продолжаю наезд. Парочка переглядывается. Выкладываю им свои приключения, а Милана все краснее и краснее. Совесть проснулась. «Так, дай я одежду нормальную», — распоряжается горячий кавказский мужчина. «А я пойду номер ей возьму соседний». «Нет, ты поедешь домой. У нас девичник». Хлопаю глазами. Неужто Милана поперек мужа слово молвит? Теряется он. «У нас девичник!» «Понял». «Не ссорьтесь. Арсена из супружеской постели я выселять не собираюсь. Я уже вот как отдохнула». Показываю палец вверх. «Мне по такси. Я от одежды не откажусь». После нескольких минут препираний, массовых извинений и обнимашек меня уговаривают остаться. Решаем, что Арсен тоже останется, но только на ночь, а утром уедет. «Пока твой номер на уборке, иди на массаж. Обещали без фокусов», — заверяет Арсен. «Такую женщину принять за ночную бабочку», — качает головой Мила. «И чем только мужики думают? Вот как узнать, что у вас в голове?» — кашусь на супруга подруги. «У меня все просто. А любимой? Постоянно». Улыбается. «Хочу сострить, что Гена тоже сейчас, скорее всего, в сауне, думает о жене, пока часики тикают, но язык не поворачивается. Казарян ведь не такой. Остались же верные мужчины. Или нечего ловить?» Под печальные мысли бреду на массаж. Надеюсь, спину мне помнут без происшествий. Очень уж хочется спокойно ночь провести. Впечатлений на сегодня хватит. Массажистка попадается от бога. Так хорошо мнёт, что на третьей минуте процедуры засыпаю. Подозревая, вместо того, чтобы отрабатывать, хрупкая девушка, заслышав мой протяжный храп, накрывает меня полотенчиком и уходит чай пить. Для пущей верности поставив перед входом в процедурную вывеску «До весны не будить». Долго ли дрыхну, не знаю, но снится мне, что плыву в лодке по Нилу, грибу веслом, и вдруг из реки выскакивает крокодил, хватает за весло, и вываливаюсь я за борт, прямо ему в пасть. Чем кончился бы этот кошмар, неизвестно, только просыпаюсь от того, что падаю с кушетки. К счастью, спасает весло. Точнее, мои длинные руки с просунья, ухватившиеся за край массажного стола. Кое-как возвращаюсь на кушетку. Благо, она подо мной не развалилась. На скрип прибегает барышня в халате. «Проснулись?» «Да». «Я уж вас будить не стала. Все равно записи не было дальше». «Ясно. Спасибо». Кашусь на часы. Мой номер давно готов. Размятая и почти свежая, иду в новый люкс. Арсен щедрый мужик, нечего сказать. На таком ложе и без массажа, как младенец, заснешь. Надо будет ему в качестве благодарности новый торт испечь. Муравьиную кучу. Вспоминаю и улыбаюсь. Столько всего произошло за последнее время, что аж удивительно. Больше, чем за всю мою жизнь. С улыбкой погружаюсь в сон. Завтра будет новый день и новые приключения. Просыпаюсь от стука. Кто бы это мог быть? «Доброе утречко!» Стоит довольная. Сразу видно, ночка удалась. Впрочем, и мне нечего жаловаться. Подушка удобная, одеяло не кусачее. «Привет. Уехал твой благоверный?» «Да, еле выгнала». «Вот теперь гульнем», — смеюсь. Понимаю, что уже нагулялась. Сейчас бы спокойно отдохнуть, без лишнего шума. «Я тут подумала...» Начинает свою коронную фразу, от которой у меня заранее волосы на ногах дыбом становятся. «Надо нам с тобой лучше мужиков понимать. Ты меня вчера спросила, что у них в голове, а я так и не нашла, что ответить. Вот Арсен мне и сказал потом: хочешь понять мужчину, думай как мужик». Нет уж, не для такого я своих девочек растила. Обнимаю себя за грудь и смеюсь. «Обойдемся без кардинальных изменений. Просто станем вести себя как мужики. Ну вот возьмем и пойдем на рыбалку. Или на охоту». «Ты мне спа обещала», — хмыкаю. «Массаж уже получила. В баньке попарилась. Остается соляная комната». «О нет, спасибо. Я этих комнат боюсь. Уж лучше лечебная рыбалка». «Значит, согласна?» «Еще бы. А где удочки берут?» «Я уже все узнала. Тут платное озеро есть. Там и аренда инвентаря. Хочешь, с лодки порыбачим?» «Вот к чему мне крокодилы ночью снились», — бормочу. «Чего?» «Давай уж лучше с берега». «Тогда пошли на завтрак, а после на рыбалку». Фу-фу. Милана как ребенок. Радоваться умеет любой глупости. Будто не на озеро собрались, а на прием к самой королеве. Ух, чувствую, выловим мы сегодня королевский улов. Главное, удочку тем концом в воду закинуть. «Девчат, а вы что ли удить задумали?» — спрашивает дедок в пункте проката инвентаря. «Мы». «Славненько. Давно такие красавицы к нам не заглядывали». Радуется. «Только вы нам расскажите, что да как, а то мы в первый раз». «Рыбалка — дело тонкое. Тут сноровка нужна», — начинает дед. Он сразу видно, рыбак со стажем. У него на каждую блесну своя история. «А правда, что озеро ваше непростое?» — вдруг задает вопрос Милана. И когда только успел разузнать местные легенды? «Озеро как озеро», — пожимает плечами дедок. И тут же добавляет, сделав хитрое лицо. «Вот только рыба у нас особенная». «Конечно. Из нее наверняка получается волшебное ухо», — саркастично подмечаю. «Это да. А еще у нас в озере чудище живет». Мы с Миланой переглядываемся. Я хихикаю в кулачок, чтобы дедулю не обидеть. «Местный филиал Лохнесса», — шучу. «Никакой не лох, а настоящий чудо-сом. Шестиметровый». «Ого, разве такие бывают?» — хором спрашиваем. «Бывают, но редко. Он у нас однажды свинью утащил», — шепчет. «Только пузырики на воде остались». Слова деда пугают. «Что-то мне не хочется теперь на озеро идти. Сегодня свинья, а завтра чего покрупнее. Эля, например». «Ну нет, это вообще бред какой-то». «Да не бойся. Наоборот, по преданию его увидеть к богатству. А уж если поймать удастся, так это вообще к безбедной жизни до конца лет. К нам со всей округи в поисках этой рыбёшки съезжаются. Уж как только не ловили. А он словно невидимка. Раз в 5 лет показывается исключительно избранным». «Так, может, выдумки это все?» «Нет, я его сам видел». Теперь уже дедулю жаль. Судя по всему, этот сом денежный не принес ему удачу, раз до старости на аренде удочек работает. «Спасибо за сказки. Мы, пожалуй, пойдем на рыбалку, а то солнце сядет, а так и не наловим ничего». Беру с Настей и Милану под руку. «Ну, удачи вам, девчата», — улыбается старик. «Удача точно не помешает, но не в ловле сама, а в отлове мужика порядочного», — шепчу Милане. «Удочки есть, наживка есть, теперь главное, чтоб клюнул». На 20-й минуте понимаю. Рыбалка не моё. Комары, мошки, жара. Но главное, надо стоять тихо и смирно. Как вообще можно молчать рядом с подругой? «Мил, какая-то скучная затея. Надо было лодку брать. А лучше рыбака с уловом. Нет, я истинная женщина, мне этого не понять». «Ты просто не вошла во вкус», — отмахивается от стаи кровососов. У подруги железная воля. Продолжает удить, хотя комаров столько, что ощущение, будто это они рыбачат на нас. Пожимаю плечами. «Ладно, ты продолжай, а я совмещу приятное с полезным». Расстилаю полотенце на траве и ложусь. Загар лишним не бывает. Валяюсь. Солнышко нос припекает, над ухом комариный писк, и вдруг слышу вопли Миланы. «Эль, клюнула! Клюет!» Вскакиваю, сон как рукой сняло. «Чего?» «Что-то тяжелое, я не знаю. Помоги же!» Тянем вместе. Леска на удочке так натянулась, что, кажется, лопнет вот-вот. «Неужто сом?» «Враки! Просто мы что-нибудь неправильно делаем. Или вся рыба так сложно идет. Сила нужна мужицкая. Главное, чтобы не сорвалась!» Удочка прогибается, Милана издает воинственный клич и... «Дзинь!» Конец пружинит и резко распрямляется. «Черт, леска не выдержала», — предполагаю. «Видно. Погоди-ка, там что?» Тычет пальцем в странную штуку, которая болтается на леске. Начинаю накручивать, чтобы посмотреть поближе наш улов. «Тряпка? Похоже на то. В анекдотах башмаки вылавливают, а мы кусок ткани на удиле. Вот умора». Мила не особенно смеется. Кажется, даже расстроилась. Ее утешить хочется, но для начала надо поближе посмотреть, что же нам Нептун со дна морского даровал. «Подержи-ка, может, в ней клад спрятан». Поборов брезгливость, беру двумя пальцами мокрую тряпку синего цвета с сердечками. «Это то, о чем я подумала?» В моих руках болтаются семейные труселя. «Вот так повезло». «Сом показывается только избранным, но лишь особенные из них получают право прикоснуться к прекрасному», — хохочет Мила. «Теперь не бедствовать нам до самой старости. Такая удача!» «Надо эти трофейные панталоны в рамочку повесить, на стену сторожки. Пусть дедок новую басню сложит». Про то, как однажды две прекрасные нимфы поймали за зад рыбину в трусах. «Сом же не дурак. Лучше живым, но голым, чем в белье, но в супе». «Мил?» — перестаю смеяться. «Там это... Смотри!» Вода бурлит. Кажется, кто-то со дна сейчас выплывет и утащит нас. Сказка про свинку и шестиметровое чудовище уже не выглядит глупостью. «Надо валить!» Трушу, кидаю удочку на песок и тяну Милу за руку. «Стой! Тебе разве не интересно посмотреть?» «Жизнь дороже любопытства!» Отшагиваю назад, присматривая палку или камень для обороны. Глупо, конечно, но лучше так, чем бездействовать. Пока тобой обедают. Тем временем пузыри и круги на поверхности движутся к берегу. Хватаю Милу и в камыши. Она фыркает, но я прижимаю палец к губам. «Посмотрим отсюда!» Ждать не приходится. Чудо-сом подплывает к берегу, выползает, тяжело дыша и озираясь по сторонам. И он вовсе не рыба. Горе-пловец в ластах и в маске. На этом его костюм для дайвинга заканчивается, что неудивительно. Трусы так и остались у меня в руках. Я в состоянии аффекта их с собой в кусты уволокла. Вот тебе и мужик, на удочке. «Да уж, такой нам не нужен», — выносит вердикт Милана. «Сом и тот проявил бы больше смекалки». «Тихо», — цыкаю. Рассматривать у добычи и правда нечего. Лысеющий мужик с пивным животиком. Лет за 50. Несколько раз оглядывается, бросает взгляд на удочку, которая так и лежит на песке, а потом решает ее забрать. «Черт! Как быть? Идти с повинной, забирать паспорт из залога за трусы в горох. В сердечко. Неважно! Уходит он с нашими снастями!» Взяв инвентарь, купальщик плетется в сторону пункта проката. Надо же, какой ответственный. «Давай выбираться. Ушел вроде». Высовываю голову. Милана права. Паспорт мне еще понадобится, надо бы его выменить. Вопрос на что? «У нас удочку украли!» Хором с порога заявляем. «Как это?» Рассказываю душещипательную историю про сказочного сама, который проглотил наше оборудование и не подавился. «Охотно верю, только вот ваша удочка уже на месте, в прокате. Мне ее один знакомый принес». «Тот, что без трусов пришел?» «Точно. А что это у тебя в руках?» Переглядываемся. «Нашла на берегу. Вот». Демонстративно раскладываю их на стойку. «А вот и рыбачки подошли». Слышу голос и поворачиваюсь. В проходе, подбочинившись, стоит тот самый мореплаватель. К счастью, он решил поберечь наши дамские чувства и вышел в полотенце. «И где ваш улов? Или кроме меня никого не поймали?» Киваем, не сговариваясь. «Обмен достойный?» «Удочка на трусы? Вполне». «Вам обратно ее выдать? Что-то мало вы порыбачили». «Нет уж, хватит. Может, на охоту? Мил!» «А что, у меня и ружья есть?» «Ты им, дед, оружие не давай. Трусы-то ладно, вовремя скинуть успел. А вот если бы мне чего отстрелили, обратно не пришьешь». Мужичок плавки свои забирает и скрывается за углом. «Интересно, что он в озере делал? Неужели на сама охотился?» «Почему сразу им не давай?» «Немного обидно. Женщин как-то изначально воспринимают как слабых существ, которые ничего не могут». «Так что, Элла Борисовна, на охоту не решаешься, так, может, хоть по банкам постреляем?» — предлагает Мила. Ее энтузиазмом можно полк на бой поднять, не то что на Элю воздействовать. «А у вас и банки есть?» «Найдутся!» — дед воодушевляется. Его прокат не особенной популярностью сегодня пользуется. Многие гости приезжают с определенной целью — снять беседку как следует, наесться и напиться. Ну и всякие девишники-мальчишники тоже никто не отменял. Получаем инструкции и ценные указания. Берем жестяные банки, как из-под консервов, и отправляемся на ближайшую поляну. «Да тут все оборудовано. Как нас ждали». «Обижаешь», — улыбается старичок. «Отмеряем 5 шагов. Вот так. Сейчас я вам мастер-класс покажу». Берет оружие в руки, снимает с предохранителя, прищуривает левый глаз и... бабах! Я даже вздрагиваю от неожиданности. Банка с веселым треском падает в траву. «Попал!» Хлопаем в ладоши. Он повторяет на бис. «Теперь ваша очередь!» Наконец разрешает дедуля, вдоволь насладившись нашими овациями. «Ты умеешь?» — шепчу Милане. «Да я профи. В тир ходила пару раз!» — шутит. «Тогда первая стреляй. Вот, у нас есть доброволец!» — толкаю Милу вперед. Она не тушуется. «Куда смотреть?» — спрашивает. «В прицел гляди. Да, верно. И главное, чтобы руки не тряслись. На выдох стреляй!» Милана замирает в позе амазонки, плавно вдыхает и выдыхает несколько раз. А затем нажимает на курок. «Опа! Попала!» «Ну что?» — спрашивает. «Сбила!» «Молодец! Теперь меня научи, в чем секрет?» «Не знаю. Наверное, в том, что я зажмурилась», — признается Милана, и мы с ней смеемся. «Значит, надо не прищуривать глаз, а оба закрывать. Теперь ясно». Забираю ружье из ее рук. «Тяжелое». Подношу к лицу. пытаюсь выровнять прицел, но меня эта длинная металлическая палка с пулями перевешивает. Как тут стрелять, когда баланс нарушен? Ой! Нажимаю на курок случайно, потому что палец сводит от натуги. Мы с Милой похожи. Я от нее научилась глаза в ответственный момент закрывать. «Не спеши. Выстрой траекторию. Подумай», — советует дед. «Да. Попробуй расслабиться и не думать ни о чем. Только представляй, как банка со свистом падает на траву». «Это больше похоже на сеанс эзотерики, а не руководство по стрельбе». Пожимаю плечами и снова прицеливаюсь. На этот раз получше. Пуля рядом с банкой просвистела. «Вот, прогресс налицо. Возьми немного влево прицел». Мне стараются помочь так, что даже стыдно за свою слабую обучаемость. «Давай ты стреляй», — сую оружие Милане. «У меня сегодня неподходящий день для принятия мужской сущности». Дед начинает смеяться. Но сказать ничего не успевает. У него в кармане телефон поет. Громко, назойливо. «Алло? Да, буду сейчас». Сбрасывает вызов, хмурится. Мыслительный процесс на лице написан. «Проблемы?» «Нет, надо в старушку отойти. Там удочки хотят». «Так вы идите», — машет рукой Мила. «Мы еще по разочку пальнем и вернемся». «Точно не покалечитесь?» — с сомнением смотрит на меня дед. «Точно. У Милы хорошо получается, а я больше не хочу». «Ну, ладно», — решает старичок. Мила входит во вкус. Еще немного, и на кабана с ней можно будет отправляться. «Ушел?» — спрашивает, не поворачиваясь. «Ну да». «У меня тут идея родилась». «Сразу скажу нет». «Даже не выслушала». «Ты ничего хорошего не предлагаешь». «Да что вы говорите?» — вспыхивает. «Кто тебя сюда притащил? Кто с мужиками познакомил? Кто о тебе печется постоянно?» Молчу. С одной стороны, права, с другой... Но ссориться с подругой точно не хочется. «Ладно, говори, что за идея». «Мечтала о тех самых джинсах из ЦУМа». «Странный переход. От банок к джинсам». «Да или нет?» «Ну да». «Снимай штаны». «Чего?» «Будем делать реплику Дольче и Габбана». «Как?» «Все не пойму». «Прострелим дырки настоящим охотничьим ружьем. Чем еще?» «Может, на твоих попробуем сначала?» «Мои и так от Дольче», — снисходительно качает головой. «Мне кажется, это довольно сомнительная идея». «Не боись. Я на ютубе ролик видела. Там все идеально прошло. Вот, глянь». Сует мне мобильник под нос, а там фотографии простреленных джинсов. «Ну да, ничего так смотрится, но у меня кроме этих штанов нет ничего при себе». «Полотенцем обернешься, сделаем декор и наденешь обратно. Ручная работа, не какая-то дешевка, между прочим». После недолгого раздумья иду на поводу у Миланы. Как всегда, у нее дар убеждения, видимо, есть. Быстро заворачиваюсь в полотенце, пока Мила вешает мои штанишки на алтарь в виде добровольной жертвы. Мысленно прощаюсь с ними. Подруга прицеливается. «Стой! Там пояс!» Не успеваю сказать. Мила решительно выстреливает в мои скини. «Мать моя женщина!» Ору. Милана хлопает глазами. «Ну как такое возможно?» Мила стоит молча. Кажется, у нее шок. Чем иначе объяснить то, что девушка-ураган вдруг такой тихой стала? Зачем-то протираю глаза. Может, привиделась? Забираю у Миланы оружие, чтобы больше ничего не натворила, и подхожу ближе. До последнего не хочется верить в то, что моим любимым джинсам пришел конец. Один ремень остался. Немецкое качество. Мне его мама из заграничной поездки привезла в подарок. Теперь могу с уверенностью сказать, что у немцев не только автопром хороший, но и ремни. Наверное, металл один и тот же используют. Хоть под обстрел попадай, бляшка переживет. Снимаю обугленную кожу с веревки. Опускаю глаза. В траве то, что всего пару минут назад можно было натянуть на мои ноги. Лежит, дымится. «Может быть, зашить удастся?» — на полном серьезе шепчет подруга. Вместо того, чтобы высказать все, что думаю, отругать и предъявить счет, начинаю смеяться. Истерично. До слез. «Эль, ты это, извини!» «Да, конечно, подумаешь. Главное, все живы. Мужик-то не зря боялся, что ты ему бубенчики отстрелишь. Милана, соколиный глаз!» Хмыкает, смотрит удивленно. Не ожидала, наверное, от меня такой милости. Подтягиваю полотенце. Видимо, стоило труселя в сердечко оставить себе. За шорты бы сошли. Зато теперь у меня есть отличный повод на свидание не идти. Не в чем. К слову, и на обед-то я, видимо, не пойду. Придется тебе контрабандой мне вкусняшки из ресторана тащить. Это мы исправим. Идем. Решительно берет ружье и тянет меня в сторону старушки.